«Одевайтесь, пошли гулять. Город выглядит потрясающе. Снегопад, легкий морозец», — с порога заявил Алвер. Понизив голос, дополнил. «Ваши гости — народ обаятельный и симпатичный, но серьезный разговор лучше вести один на один. Прогулка по набережным и тихим улочкам придется как нельзя кстати». Майор заявился в половине восьмого вечера, извинился за задержку и попросил вышедшую на звонок дверь Алену не сердиться за похищение Славика. «Это ненадолго. Часик-полтора от силы». Купили по бутылке черного пива, направились вдоль мойки до Исаакиевской площади. Алвер добродушно поругивался. Много работы, разобраться со всеми делами сложно, приходится сидеть в конторе по 10-12 часов. Славик не переминулся язвить. Неужто центру спецтехники поставили новое нанотехнологическое оборудование и не снабдили его инструкциями? «Сомнительный юмор», — фыркнул майор. «Смех смехом, а ведь кризис на дворе, чем отдельные несознательные граждане вовсю пользуются. Начиная от бандюков и заканчивая мелкими политиканами, желающими раскачать лодку по максимуму. Оставим, это мои проблемы. Итак, чем вас порадовали, Грау?» Славик подробно рассказал о беседе. Алвер смеялся в голос и вытирал слезы. Уверял, что стяжательство – смертный грех. «Господина Перека проверят по нашим базам сегодня же вечером и возьмут под ненавязчивое наблюдение», – сказал майор. «Окажись он влиятельным, Грау, я получил бы информацию о его прибытии в Россию немедленно. Это шестерка, связной. Кое-что знает, однако серьезным носителем информации не является. Влиятельного человека для первого контакта с Аргусом использовать никто не станет. Сначала надо выяснить ваше намерение, настрой, определить типаж личности». Что же он мог выяснить? Теоретически. «Скорее всего, Перек или психолог, или финансист невысокого уровня. В первом случае наверняка возникнут осложнения. Вы играли грубо, изображали из себя сущую быдлятину, развели театральщину по методу Станиславского, но без глубокого погружения в роль. Красиво, однако мало достоверно. Во втором варианте Перек мог и поверить. Тогда к вам отнесутся как к обычному нищеброду, перед которым воссияла удивительная перспектива заполучить в руки стандартную мечту в виде шале на морском побережье, Феррари в гараже и, разумеется, роскошных тёлок с обложек журнала «Максим». Есть и третий вариант. Какой? Комедию разыгрывали вы оба. Только вы как неопытный любитель, а Перек как профессионал высокого уровня, надевший маску утонченно-манерного представителя цивилизованного общества. Не заметили? У него косметики на лице не было? Вроде нет. Зато полно украшений. 3 перстня, заколка для галстука с бриллиантом. Сотовый, по-моему, в золоченом корпусе. Вы наблюдательны, Слава. Будем думать и комбинировать. Вышли к Медному всаднику, прогулялись вдоль Невы до Зимнего. Славик посмеялся, вспомнив, что валун в виде ящеричьей головы на той стороне должен был находиться в 200 метрах от нынешнего Дворцового моста. «Потрясающе!» — сказал в ответ Алвер. — Ведь не столетие и не два, а 1200 лет прошло. Неужели пейзаж так мало изменился? Включите воображение. Университет и кунсткамеру замените полосой леса. Уберите Петропавловский собор на Заячьем острове и каменные набережные. Я читал, будто Нева образовалась как река 4 или 5 тысяч лет назад, когда Ладога переполнилась и вода нашла путь по низинам к Балтийскому морю. Дельта всегда была такой. Не получается. Моего скудного воображения не хватает. Зайду в гости в следующий раз, покажете снимки. Вы говорили, что фотографировали там? Договорились. Давайте зайдем в бочку. Тут рядом есть хороший бар, в который обычно ходят только постоянные посетители. Опрокинем по кружечке и договоримся о совместных действиях. Бочка на Миллионной встретила поздних визитеров абсолютной тишиной. Надо же, самый центр города и ни единого человека, кроме немногочисленного персонала. Взяли по Василию Островскому, устроились в курящем зале. Славик попросил о насущном. «Юрий, Даниры явились в Питер не просто так. У них там какая-то фигня с магией, я не могу разобраться. Вдруг у вас есть архивы, сведения о таких явлениях? Помните, я говорил о дикобразе? Рассказывайте. Многого не обещаю, но попробую. Данные по паранормальным явлениям собираются издавна. На всякий случай, мало ли. Затем беседа плавно перетекла в более актуальное русло. Алвер недоумевал, что ж такого эдакого должны были измыслить Грау. Долгосрочный проект, в него наверняка вовлечены в той или иной мере большинство группировок серых, за исключением маргиналов, вольных рейнджеров, работающих исключительно на себя и ценящих свою независимость. Акция глобальных масштабов, сомнений нет. Поэтому и нужны ранее не использовавшиеся двери. «Гадать бессмысленно», — сказал майор. «Диапазон версий бесконечен. Разграбленные еще до Рождества Христова гробницы фараонов, могилы Чингисхана или Аттилы, в которых захоронили неслыханные сокровища. А ведь эти погребения не найдены». «Говорите словами Гончарова. Он тоже вспоминал об утерянных сокровищах древних». «Слава, вы, наверное, плохо разбираетесь в теме. Знаменитых сокровищ полным-полно. Половина баек о них недостоверны. Третья четверть исторически и документально подтверждена. Четвертая, последняя, в области догадок. Настоящие сокровища – это не золото с бриллиантами. Это знания, информация. Так что вы были правы, запросив десятину. Даже десятая доля утерянной информации стоит всей империи Билла Гейтса». «Юрий, вы вообще о чем? Что такого особенного люди могли утерять в прошлом? Я понимаю, там, книги Аристотеля, да, раритет и эксклюзив от самого популярного автора античности. Но устраивать такую бучу ради Аристотеля?» «Слава, я вас не очень обижу, если скажу, что вы наивны до смешного». «Нет, меня трудно обидеть, серьез». «Этими словами вы в очередной раз доказали. Нормальные, вменяемые люди пока не вымерли. Это радует». Алвер свое дело знал. В противном случае не работал бы в конторе. Славику было объяснено, что Грау наглеют год от года, при этом ухитряясь соблюдать тщательнейшую конспирацию и редко попадать в поле зрения спецслужб. Неприятности, конечно, случались. В 2001 году английская разведка Ми-5 вроде бы накрыла одну из шаек серых, притащивших века из 13 или 14 не только очередную партию ценностей, но и бактерию бубонной чумы, вспышка которой вызвала сущую панику в Йоркшире. Заболело около 300 человек, 27 умерли. Англичане действовали жестко. Виновники происшествия попросту исчезли в никуда. Добычу конфисковали и спрятали. Журналистам объяснили, что произошла утечка биоматериала из Центра изучения инфекционных болезней в Лидсе. Сотрудники центра, упустившие чумную палочку, строго наказаны. О двери, конечно же, никто не упоминал. Секретность, секретность и еще раз секретность. Наглухо скрывать информацию англичане умеют. Однако кое-что по каналам ГРУ и СВР в Россию просочилось. Внешнюю разведку заинтересовал сам факт эпидемии. Это могло быть связано с разработкой вероятным противником биологического оружия. Лишь впоследствии, когда стало ясно, откуда пришла чума, сведения передали в соответствующий отдел госбезопасности. Очередные листы подшили к делу и на том успокоились. Это проблемы бритов. Грау взялись за большие аферы в середине 90-х годов. «Раньше пробавлялись случайной добычей», — рассказывал майор. «Кто-то из них сообразил, что непринужденный грабеж морально устарел, а бизнесом лучше заниматься на научной основе. Светлая голова, нечего сказать». Грау твердо осознали. Разбой на большой дороге невыгоден. Тратится время и лишние силы. Риск большой, а выручка мизерная. Куда проще засесть в архивы, перешерстить летописи, отыскать упоминания о том, что, где и при каких обстоятельствах однажды было потеряно нашими невнимательными предками, отыскать дверь, ведущую в нужную эпоху, а затем отправить туда хорошо подготовленную и снаряженную экспедицию. А если время не совпадает? Например, разница в 5 или больше лет. Придется ждать. Там. Именно поэтому люди должны быть всесторонне подготовлены. Знать языки, обычаи, географию, владеть достаточными денежными средствами в местной валюте, уметь обращаться с холодным оружием на профессиональном уровне, разбираться в религиозных тонкостях, иначе можно оказаться в пренеприятной ситуации, Ответишь не так инквизитору и быстро отправишься на костер. «Жить там годами?» — покачал головой Славик. «Как выразился господин Перек, в субъективном времени. Я еще понимаю, славяне или норманны 9 века. Люди близкие к природе, честные и незамысловатые. Да, безусловно, они со своими тараканами в голове, но мне ближе самый дикий норвежец с Крайнего Севера, чем многоученый испанский инквизитор». «То-то и оно, Вячеслав. Теперь понимаете, насколько всерьез серые готовятся к акциям на той стороне? Этим бизнесом занимаются отнюдь не дураки. К работе привлекаются историки, лингвисты, специалисты в области искусства. Их немного, довольно узкий круг. Каждый из них получает свою долю от дохода. Вы прямо-таки вселенский заговор описываете?» «Вселенских заговоров не бывает. В отличие от мафии, до прихода Бенито Муссолини к власти в Италии, на Сицилии 8 человек из 10 работали на преступные организации. Муссолини пытался бороться жесткими репрессиями и почти победил. Почти. Именно мафиози, которые ненавидели Дуччи, подготовили высадку на Сицилию американских войск. Так что по сравнению с сотнями тысяч сицилийцев, пахавших на тихих и неприметных донов Корлеоне, 5-8 десятков обладателей ученых степеней и сотня другая боевиков, обученных работе на той стороне. Незаметная мелочь. Хотя несправедливо назвать этих людей боевиками в привычном понимании. Все они прекрасно образованные, умные люди, одновременно способны постоять за себя и за других. Ничего себе мало. 200 человек. Вы не на число, а на масштабы планеты смотрите. 200, а то и меньше. Это даже не капля в море, а молекула. Важно не количество, а качество. 5 обученных и прекрасно вооруженных бойцов могут положить немало врагов и при этом уцелеть, не получив и царапины. Но бойцы не должны быть тупыми отморозками. Причины я изложил выше. Понимаете, с кем мы имеем дело? Специалист такого уровня превратить вас в фарш за несколько секунд, а потом будет преспокойно декламировать стихи Данте Алигьери на латыни, обсуждать с прекрасными дамами эпохи Ренессанса картины Боттичелли или мирно беседовать с ученым-монахом-доминиканцем о спорных моментах в Граде Божием святого Августина. Поняли, наконец? «Я никогда не сумею стать таким», — тяжко вздохнул Славик. «Это почему же? Вы, парень, крепкий и умный, а учиться никогда не поздно». «Допустим, дать морду я могу. Когда служил, против 3 дедов устоял. Было такое. Но одно дело просто драться, а совсем другое — мечом махать. Меч Гончарова я в руках подержал, но как с ним правильно обращаться и представить не могу. Вам подыскать специалиста по клинковому бою? Это возможно, причем учить будут бесплатно. А языки? Ваша подруга — филолог с блестящим образованием и огромным опытом. Кстати, ваши отношения уже вышли за рамки просто дружеских?» «Вышли, вышли», — хмыкнул Славик. «И каковы впечатления? Я имею в виду психологический аспект. Любовь или просто мимолетное увлечение?» «Вам действительно это нужно знать?» «Нужно. Алена Дмитриевна посвящена в секрет двери. Она может стать вашим помощником. Или уже стала. Итак?» «Любовь?» — Славик поморщился. «Терпеть не могу это слово. Оно слишком дискредитировано поэтами. Привязанность? Возможно. То, что традиционно подразумевается под любовью, не выражается банальностями. Меня тошнит от пустых слов вроде «зайчик», «птичка», «прелесть» и прочего антуража сопливых романов. Если уж настоящая любовь, так это серьезность, основательность и уверенность в человеке. Уверенность в том, что человек в критической ситуации всегда встанет за твоим плечом и ни на шаг не отойдет. А у нас с Аленой пока не любовь. Симбиоз – вот наиболее правильное слово. Мы нуждаемся друг в друге. И опять речь не мальчика, но мужа. Я серьезно. Вы мне нравитесь, Слава. Идеальный, здравомыслящий сотрудник. Сотрудник? Славик усмехнулся. Это слово такое. Очень старинное. Трудящиеся вместе. Сотрудник. Или вас не прельщает мысль поиграть в шпиона? секретного агента, Штирлица в тылу врага. Никак не могу понять, когда вы шутите, а когда говорите всерьез. Серединка на половинку. Должность штатного сотрудника я вам предлагать не буду. Смысла не имеет. Ведь откажетесь? Откажусь. Оклад, льготы, выслуга, санаторий летом. Алвер откровенно посмеивался. Пенсия в 45 лет. Правительственные награды. Мемуары потом напишите, а? Вы же не серьезно. Правильно, не серьезно. Серьезно другое. Без моей помощи вам будет сложно работать. Мне без вашей тоже. Я клятвенно обещаю сделать все, чтобы найти убийцу Гончарова и тех, кто эту смерть заказал. Более того, я позволю вам расправиться с ними по своему усмотрению, без оглядки на законы Российской Федерации. Смекаете? Да ну вас, я им не судья. Уверены? Ага, все-таки не уверены. Очень хорошо. Давайте договоримся так. Мы с вами будем представителями дружественных организаций. Вы от Аргусов, я от конторы. Взаимное обязательство одно – помогать друг другу во всех вопросах, связанных с дверьми и Грау. Чтобы не путаться, надо взять себе псевдонимы. На случай, если общаться придется через третьих лиц. Трюгви прозвал меня Юрген или Юрген. По созвучию пусть так и будет. Вам-то оперативный псевдоним какой придумать? Слейв, сказал Славик, подойдет? Не очень. Мягкие согласные звучат невнятно. Знаете что? Пусть будет варяг. Подходит к эпохе, да и перепутать это слово с другим сложно. Нравится? Ну, варяг так варяг. Хотя я спрашивал у Даниров через Алену, что это понятие означает. Они только плечами пожимали. В их реальности варягов вроде бы и не существует. Трюгив говорил о каких-то верингьях, людях, продающих свои мечи за серебро и живущих по южным берегам Восточного моря, о Станце. Это Балтика по-ихнему. Сразу два новых слова. О Станце и верингьяр. Утверждаете, будто не сможете разучить древний скандинавский язык? Вы уже начали на нем говорить. Неосознанно употребляете в русской речи нормандские понятия. Точно так же, как англоязычных менеджеров, мерчендайзеров или консалтеров. На мой взгляд, эти кривые словеса куда безобразнее скандинавских архаизмов. Ладно, пускай. У меня другой вопрос. Самозащита. Я терпеть не могу, когда на меня наезжают. Это первое. Во-вторых, за мной ни разу в жизни не следили и не наблюдали. А мсье Перек откуда-то раздобыл номер моей трубки. Примитивно. Базы данных любых сотовых операторов можно купить на рынке Юнона в Автово. Это простейший вариант. Да? Никогда раньше не интересовался. Третье. А если Перек и его дружки не согласятся и на самом деле решат меня грохнуть? Как Гончарова. Они предлагали купить дверь. «Ваша безвременная гибель не пройдет для Граударом», – рассмеялся Алвер. «Перестаньте, это несерьезно. Вы же сказали Переку, что подстраховались. Гончарова они убили за дело. Да, Аргус решил повоевать на старости лет. Но вы... К вашей персоне привлечено внимание органов из-за смерти Владимира Платоновича. Внезапное исчезновение или несчастный случай вызовут еще больше интерес конторы, а там и до двери добраться недолго». Не дергайтесь, никто вас не тронет. Сколько на часах? 9:30. Хватит, засиделись. Вас ждут, а я хочу отоспаться. Добивайте пиво и пойдем. Завтра я переброшу вам информацию по господину Переку. Ознакомитесь и решите, как работать с ним дальше. Мне работать? Не мне же. Справитесь.